Сергей Викторович Лавров. Повторение пройденного. В правительстве Сергей Лавров, пожалуй, единственный, кто не принадлежит ни к какому клану или чьей-то команде. Последние 10 лет перед назначением министром иностранных дел он вообще проработал за границей, очень далеко от Москвы. Возможно, для Путина это был еще один аргумент в пользу Лаврова. Нужен был человек без собственных политических амбиций, который будет высокопрофессионально и надежно осуществлять внешнеполитическую линию Кремля. В отличие от своего предшественника, Сергей Викторович не часто улыбается на публике и выглядит мрачноватым или очень напряженным. Резкий тон и нежелание перемежать серьезные пассажи с шутками, разряжающими атмосферу, создает ему репутацию жесткого чиновника, но это вовсе не отражает его личных взглядов и отношения к политике и людям. Видимо, он считает, что ситуация в стране и в мире не располагает к шуткам и улыбкам. Кажется, впрочем, что в нынешнем российском правительстве никто не улыбается. А в жизни министр иностранных дел Сергей Лавров вовсе не таков, каким он выглядит на экране телевизора. Друзья, однокурсники и коллеги знают совсем другого человека. Веселого, доброжелательного и компанейского, бывшего бригадира студенческого стройотряда, хранящего верность друзьям, любителя игры на гитаре, капустников и экстремальных видов спорта. Лаврова называют умницей и весьма достойным человеком, влюбленным в свою работу. Вокруг него, это большая редкость в аппарате, никогда не было интриг и кривотолков. На первой же пресс-конференции в Москве после утверждения министром иностранных дел Сергей Лавров обещал: «Мы будем стремиться гарантировать национальные интересы России, не скатываясь к агрессивным методам или конфронтации». У меня была возможность вскоре после его назначения поговорить с Лавровым в неформальной обстановке, в самолете, на котором министр отправлялся на переговоры. Я спросил: «Что вам сказал президент при первой встрече? Я хочу, чтобы отныне внешняя политика была другой». «Какой?» «Такие слова не произносились», — ответил Лавров. «Президент желает преемственности в нашей внешней политике». Тем не менее, внешняя политика Владимира Путина сильно изменилась после думских выборов 2003 года и президентских 2004 года. Начинал президент как трезвый прагматик, с выражения солидарности с Соединенными Штатами после страшных терактов 11 сентября 2001 года, согласия на американские базы в Центральной Азии и официального заявления: «Россия категорически не заинтересована в поражении США в Ираке». Британский премьер-министр Тони Блэр всячески помогал Путину войти в сообщество мировых лидеров. Разговаривая по-немецки, Владимир Владимирович обнаружил надежного партнера в канцлере ФРГ Герхарде Шрёдере. Постарался найти общий язык и с президентом Джорджем Бушем. Но Соединенные Штаты разочаровали Путина, не согласившись считать всю территорию бывшего Советского Союза сферой жизненных интересов России. Переломным был 2004 год. Расширение НАТО, трагедия в Беслане, оранжевая революция на Украине. Стратегическое партнерство с Западом было признано ненужным. Россия самодостаточна и могущественна. Сказалось и другое. В 2001 году Владимир Путин был молодым президентом. Ему хотелось занять заметное место в кругу руководителей мировых держав. Льстила возможность быть с ними на равных. Через несколько лет его жизнеощущение изменилось. Резко поменялись тональности содержания внешней политики. И в очередном послании Федеральному собранию президент Путин раздраженно высказался относительно товарища Волка, который делает, что хочет, имея в виду Соединенные Штаты. Политика изменилась, понадобился новый министр. Министерство Лаврова началось с бравурной ноты. 23 марта 2004 года Путин подписал указ о присвоении Сергею Викторовичу почетного звания «Заслуженный работник дипломатической службы». Наверное, указ готовился раньше, но получилось, что выпустили его сразу после назначения Лаврова министром.